Вы слушали сборник повестей и рассказов Юрия Нагибина «Вечная музыка». Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».